Глава 6. Арена. Она пропала сразу после победы над Зиал Тором. Услышав простую на первый взгляд фразу Эйсы, собирающей лепешкой остатки соуса с широкого листа, я впадаю в ступор. К счастью, рыжая этого не замечает, продолжая что-то рассказывать, но я уже не слышу ее, проваливаясь в мысли. Может ли быть так, что я владею артефактом древнего бога, который разгуливал по этой земле чуть больше 1000 лет назад? А может, не просто владею? Может, я и есть творец, перерожденный в новом теле? Странное появление, странная реакция на другие частицы доспеха, странные люди в замке, да и сам этот замок. Да нет, это полная чушь. Для творца я слабоват. Вдобавок видел свою статую. Меня зовут Хелгар. Эйса, я решаю прояснить этот вопрос сразу. А знаешь ли ты, где находится Елайское королевство? Далеко оно отсюда? Какое королевство? Хмурится и переспрашивает девушка. Не знаю, Рой. Никогда не слышала о подобном. Я его правителе Хелгаре Первом тоже ничего не знаешь. Нет, Лэр, ничего. Кто это? Неважно. Ответы девушки меня совсем не успокаивают. Конечно, она может многого не знать, особенно если старик не соврал, и я прибыл с другого континента. Однако все еще не ясно, откуда у меня эта перчатка. Стоит мне ее опасаться или, наоборот, активно использовать? Она явно сильнейший магический артефакт. Многое умеет и, как показали события на площади, каким-то образом связана с другими осколками доспеха, или откликается на них. Эйса, а другие доспехи, подобные тем, что сделал Творец, есть? Например, изготовленные Вечными или их последователями? Нет, Лэр, такое изделие лишь одно. Многие Велары и даже владеющие пытались создать что-то похожее, но у них ничего не получилось. Или вы спрашиваете про обычные заколдованные вещи? Нет, именно про то, что схоже с этими кристаллическими обломками. Нет, такого нет. Ну вот, ведь все сходится. Перчатка явно древняя, магическая, реагирует на осколки этого арканума и внешне на них похожа. Может ли она быть тем самым потерянным элементом доспеха Творца? Невероятное предположение едва не вызывает смех, но и отбросить его нельзя. Есть крохотный шанс, что это правда. И если это так, то я таскаю на руке древнюю реликвию, которым в этом мире поклоняются как вместилищем богов. Как-то даже не по себе от таких новостей. И что мне делать с этим знанием? А может, я зря переживаю? Может, артефакт похож внешне, но не более? Здесь явно скрыта какая-то тайна, но Эйса не может помочь выяснить правду о перчатке. А вот рассказать больше о том, как устроен мир, вполне. На этом я и решаю сосредоточиться. По крайней мере, нужно прояснить, что за колдуны повстречались мне в замке, и ждать ли от местных жрецов каких-то проблем. Ты сказала, что в свободном анклаве каждый правитель сам решает, как ему править, и упомянула ордена. Скажи, Эйса, чем занимаются эти ордена? Карают ли тех, кто не поклоняется Творцу? Конечно, карают! Широко распахивает глаза рыжая и смотрит на меня с сомнением. В свободном анклаве таких найти сложно, но дальше на север, в теневых землях, говорят, все еще обитают последователи Зиал Тора. Их уничтожают без всякой жалости. «Есть и такие?» «Да. Те, кто мечтает, чтобы предатель вернулся. Иногда они пытаются пробраться в свободные земли, устраивают налеты на торговцев или даже целые поселения, проводят свои мерзкие ритуалы, чтобы установить контакт с астральным морем и вызывают оттуда демонов, но ордена истребляют отступников при первой же возможности». «Значит, эти ордена — охотники?» «Не только», — качает головой рыжая. «Их очень много». Некоторые не покидают пределы городов и заботятся о жителях. Другие, напротив, все время в пути. Одни посвящают себя медицине и используют имеющиеся в распоряжении осколки, чтобы исцелять страждущих. Другие, как вы сказали, являются охотниками на опасных зверей, живущих в джунглях и пещерах. Или тварей, иногда выплывающих из астрального моря. Вот оно. Вот то, что мне нужно. В дороге я слышал, что недавно такое случилось и поблизости. Паломники болтали, что из астрального моря появился целый замок. днях в 8 пути к востоку, в одной из долин неподалеку от Большого озера. Я слышала об этом, с серьезным видом кивает девушка. Говорят, туда наведался один из Сейнарай, живущих на воздушных островах. Вот как? Да, он проезжал через Тиал-Лир около 3 недель назад. Говорят, он уже почти Вилар, владеет 3 школами магии, и еще ходил слух, что этот Сейнарай продал здесь одного из найденных в том замке демонов. Стараясь выглядеть невозмутимо, в душе я едва не кричу от радости. Удача повернулась ко мне лицом. Я напал на след. Продал демона? Но как такое возможно? Как такое допустил орден вашего города? Почему астральную тварь не убили сразу? Эйса улыбается. Мягко. Почти покровительственно. Она не слишком образована, судя по ее речи, однако явно радуется тому, что может рассказать прибывшему в город деревенщине, как устроен мир. Тиал-Лир не дикая местность, и Орден Утренней Звезды, который отвечает за астральную защиту города, имеет просвещенные взгляды на мир. Что ты имеешь в виду? Наши жрецы считают, что создание астрала нужно изучать, чтобы уметь лучше противостоять им, и за многие годы после того, как ушел Творец, Орден достиг больших высот в этом деле. Каких, например? Ошейники, ограничивающие способности тварей, заклинания, контролирующие их, клетки и комнаты, из которых они не могут выбраться. Астральные демоны появляются в нашем мире часто, и при каждой удобной возможности их не только убивают, но и ловят, ведь их души и тела ценны для тех, кто умеет их обуздать и использовать. И используют демонов по-разному. Для опытов, изготовления усилителей и зелий, для изучения или... Я этого не одобряю, но даже для забав. Услышанное, хоть весьма полезно для понимания происходящего, но вызывает мрачные чувства. «Значит, этого демона продали жрецам на опыты?» «О, нет!» — взмахивает рукой Эйса. «Нет, насколько я слышала. Вроде как он сражается на арене». «На арене?» «Боевая яма для рабов и тех, кто хочет быстро подзаработать», — пожимает плечами рыжая. «Мой муж не одобряет таких развлечений, но отец водил меня туда пару раз, когда я была еще совсем маленькой. Иногда, чтобы разогреть народ или устроить зрелище, против андабатов выставляют потусторонних сущностей. Их ограничивают штуками, которые владельцы арены покупают у жрецов, но демоны все равно сильны. И каждое такое сражение собирает толпы зрителей. Во мне разгорается надежда. Значит, этот демон сейчас там? Не знаю. Может быть. Пожимает плечами девушка. «Я слышала об этом на рынке пару недель назад. Муж не одобряет, когда я интересуюсь такими вещами». Мы с Эйсой разговариваем еще какое-то время. Она, наконец-то, рассказывает мне о местных деньгах, некоторых законах, особенностях жизни в городе, и когда мы заканчиваем беседу, на Тиал-Лир уже опускаются сумерки. «Лэр, еще раз спасибо вам за то, что вытащили меня из толпы», потупив взгляд, произносит рыжая. «Я даже не знаю, что...» «Не стоит, Эйса. Ты помогла мне освоиться в городе, так что будем считать, что мы в расчете. Хорошо?» «Хорошо», — неуверенно улыбается девушка. «Береги себя». «И вы, Лэр». Отойдя на несколько шагов и обернувшись, вижу, что она провожает меня задумчивым взглядом. Махнув девушке рукой, я растворяюсь в толпе. «Теперь у меня есть направление для дальнейших поисков». Некая арена в западной части города, где бьются рабы и андабаты. Вольные люди, пришедшие заработать денег, выступая в опасных, а часто и вовсе смертельных схватках. И основные бои начинаются как раз вечером, когда дневная жара отступает. Пока я добираюсь до места, пытаюсь осмыслить то, что узнал, да и вообще все произошедшее со мной с момента пробуждения в джунглях. Сказать, что все это странно, не сказать ничего. Мало того, что меня сильно смущает перчатка и все эти истории об осколках и древних богах, так еще и одна вещь не дает покоя. Беренгар сказал, что я сам стал темным властелином. Темным — это в каком интересном смысле? Я был злым тираном, диктатором, угнетающим свой народ? Пошел войной на соседей? Не из-за меня ли случился тот катаклизм, который упоминал призрак старика? Но я ведь вытащил Эйсу из-под ног тысяч паломников. Я хотел ее спасти, я посчитал это верным решением. Так может, теперь я не такой уж и темный? Или это из-за потери памяти? А когда она вернется, я возжелаю крови и убийств. Во мне точно есть задатки кровожадности. Я не испытывал жалости к разбойникам и без сомнений перерезал им горло. Но при этом мне стало жаль зверька, даже если он укусил меня за палец. При этих мыслях я осторожно поглаживаю пушистое тельце хама, который дремлет, обхватив мою перчатку лапами. Что ж, даже если раньше я был плохим человеком, сейчас ничего об этом не помню. Тогда есть ли смысл переживать? Не лучше ли попытаться измениться и стать другим? За размышлениями я добираюсь до арены. Ею оказывается огромная овальная постройка из рыжего камня с четырьмя арочными входами. Здесь народу лишь немногим меньше, чем было возле храма, а изнутри доносится оглушительный рев сотен людей. Выстояв немалых размеров очередь, я оказываюсь у широкой и высокой арки прохода, прорезанной сквозь старый камень. Ее перекрывает группа охраны. Пятерка солдат в синей форме и в уже знакомых мне изящных доспехах. И еще двое, от вида которых мне становится не по себе. Эти мужчины закованы будто бы в остов доспеха. Стальной каркас охватывает их руки, ноги и тело. На руках установлены выдвижные клинки и самострелы, наподобие того, что лежит у меня в сумке, а за спиной висит что-то на вроде мешка, присоединенного к каркасу доспеха трубками. А сочленения этого доспеха подвижны, и при сгибании рук и ног издают тихий, жужжащий звук. Замерев, я разглядываю необычную конструкцию, и мое внимание не остается незамеченным. «Чё встал?» — глубоким басом громыхает один из стальных привратников. «Защитный скелет никогда не видел?» «Нет». «Деревня!» — презрительно сплёвывает он и окидывает мою одежду взглядом. «Чего припёрся?» «Глянуть на бой. Слышал». «Да срать мне, чё ты там слышал! Вход в яму 4 сальвера. Оплачивай и не задерживай очередь!» «Шевелись, парень! Скоро новая серия боёв начнётся!» — поторапливает меня кто-то за спиной, но я не тороплюсь платить. Потому что видел, что впереди стоящие отдавали всего по 1 серебряной монете, а с меня требуют 4. Решили нажиться на приезжем? Но если улечу во лжи напрямую, то заимею врага. Надо действовать тоньше. «Нет у меня стука», — шмыгнув носом, я изображаю расстроенного деревенщину. «Один остался, лэр, да и за тот жена всю плешь проест. Пойду тогда. Простите, что потревожил». «Да стой ты!» Поджав губы и шипя своим механизмом, стальной скелет делает шаг вперед и протягивает руку в перчатке из тонкой и гибкой стали. «Давай один. Сделаю для тебя исключение. Когда еще увидишь такое в своем болоте? Порадуйся хоть». «Спасибо, лэр. Храни вас, Творец!» — улыбаюсь я, отдаю выуженную из кошеля монетку и прохожу мимо. И лишь затем, когда охрана меня уже не видит, усмехаюсь. «Не на того напали». Миновав длинный проход, я оказываюсь у разветвления коридора, ведущего на трибуны. Десятками рядов возвышаются над одним из отсеков арены, которая внутри оказывается поделена на несколько частей. Основная — самая большая. На ней проходят главные схватки. Есть закрытые помещения, где держат бойцов и слуг. Есть хозяйские, где решают дела, управляющие ареной. Владельцы бойцов и все те, кто имеет к этому отношение. Есть тренировочные площадки. Частные для закрытых схваток и отборочные, на которых выступают новички. Внутри арена оказывается куда больше, чем казалось снаружи. По моим прикидкам, здание, а точнее комплекс зданий, занимает целый квартал. Несколько уровней, широкие заезды для телег и повозок, подземные помещения, закрытые высокие этажи. Пускают простых посетителей, разумеется, не везде. – И, двигаясь за остальными жаждущими зрелища горожанами, я оказываюсь на трибунах. Простых каменных скамьях, поднимающихся одна за другой. Перед самым первым рядом, расположенным на высоте в 4 человеческих роста, крыши дорогих мест, находящихся ближе всего к полю боя. Попасть туда можно только по приглашению или за очень большие деньги. Но и первые ряды, с которых лучше всего видна схватка, уже заняты, так что я выбираю место на одном из средних рядов и усаживаюсь между парочкой, беспрестанно тискающей друг друга, и захмелевшим толстяком с давно не стриженной бородой. Кругом люди в одежде блеклых цветов, но всех оттенков. Торговцы и солдаты до хрипоты спорят о том, кто сегодня победит. Слуги и крестьяне стараются не задевать чиновников. Те брезгливо морщатся от близости черни. Мастеровые молча хлебают пиво, которое продают разносчики, и жуют какие-то хрустящие жареные овощи. Что примечательно, ни жрецов, ни магов я не вижу. Интересно, их нет на общих трибунах или они просто не привлекают внимания? Пока я размышляю, в центр засыпанного песком поля выходит высокий мужчина в зеленых одеждах, с уложенными маслом длинными черными волосами и густой бородой. «Дорогие жители и гости Теал-Лира!» Обращается он к зрителям, и его мощный голос отражается от стен, разносится над скамьями, будто подхваченный ветром. «Я распорядитель Эккенхар. Рад приветствовать вас на второй серии сегодняшних схваток. Вас ждет 10 незабываемых боев, в последнем из которых претендент, прошедший 2 недели каждодневных сражений, схлестнется с нашим чемпионом». Толпа, выслушав распорядителя, вновь взрывается криками, а я сдержанно улыбаюсь. «Ну, посмотрим, отыщется ли здесь тот, кто мне нужен». Когда на поле появляется первая четверка воинов с неказистым оружием, без брони и в коричневой одежде, толпа взрывается одобрительными выкриками и свистом. Тут же появляются ушлые сборщики, принимая ставки на исход поединка, а затем начинается рубка. Я хоть и потерял память, но вижу, что бойцы на песок вышли неважные. Они двигаются не так, как настоящие воины. Забывают следить за флангами, нелепо парируют удары друг друга, разрывают дистанцию там, где ее нужно сократить, и все в таком духе. Глядя на их схватку, я думаю, что с легкостью мог бы одолеть этих четверых, даже если бы они объединили усилия. Тут же вспоминаю разбойников на дороге, куда более опытных, и усмехаюсь. Чего взять с рабов? Хам, заинтересовавшись происходящим, приоткрывает глаза. Он все еще скрывает перчатку, но не покидает ее. Умный зверь! Я кладу руку на изгиб локтя, так, чтобы ему было видно происходящее. После четверки неумех сражаются куда более опытные бойцы. На песок выходят 2 мужчин в хороших доспехах и с длинными копьями, один из которых обезглавливает второго в конце поединка. После них 6 женщин с луками, короткими кинжалами и почти без одежды. Затем устраивают бои на колесницах, запряженных здоровенными ящерицами, общую схватку против какой-то многоногой твари, затем начинается общая свалка, но никто из бойцов не вызывает в моей памяти отклика. Зрители беснуются в каждом из раундов. Делают ставки, визжат, кричат, дерутся, кидаются овощами, недовольные исходом боя, и чего только не творят. Когда заканчивается 9-я схватка, наступает уже глубокая ночь, и над ареной поднимаются 2 огромные луны, голубоватая и красная. Освещенный ими и магическими фонарями, развешанными по периметру поля боя, на песок вновь выходит распорядитель. «Ну как вам сегодняшнее выступление?» — гремит его голос. «Выпускайте демона! Выпускайте демона!» — вопят люди вокруг меня. «Дайте астральные твари пожрать! Пусть наш рыцарь разрубит скотину! 10 сальверов на демона! 15 на претендента!» «Отвали, Рубио! У меня муж есть!» «Эй, пиво сюда!» Крики сливаются в гремящую какофонию, и даже усиленный магией голос распорядителя не может перебить ее. А когда он, наконец, вызывает демона, крики и шум усиливаются в несколько раз. Ворота, расположенные прямо напротив мест, где сижу я, медленно открываются, и из них выходит человек.